Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы вкратце снова напоминаем о процессе человеческого рода после потопа. Только 8 душ спаслись в ковчеге, который Ной построил, он с женой своей и 3 сына с их женами, Хам, Сим и Афет. Эти 3 сына сделались родоначальниками народов и племен, заселивших очищенную потопом землю. Бытие, 9 глава, 19 стих. Младший сын Хам, родивший Ханаана, как было раньше сказано нами, навлек на себя неблагородный поступок по отношению к отцу, печальное проклятие и отвержение, 9 глава, 25 стих. Потомки его стали рабами потомков братьев его. И больше этого, духовная и моральная жизнь их была так греховна, что как болезнь рака они должны были в большинстве своем уничтожены позже Израилем. Книга Левит, 18 глава, 25 стих. Разложение их было печально и опасно. Мы в прошлой беседе говорили об Иофате, родоначальнике арианских индоевропейских народов. Его потомство было весьма многочисленно. Мы уже говорили о расселении потомков Гомера. Мадай стал родоначальником медов, которые стали империей вместе с персами, обитали к югу от Каспийского моря. Но перед этим они в союзе с Вавилоном разрушили Ниневию в 612 году до Рождества Христова, но позже подчинились персам. Кир был тогда царем. Этим событиям мы вернемся позже, когда история Израиля будет соприкасаться с ними. Пророчество Иеремии о возвращении Израиля из плена Вавилонского в свое время точно исполнилось, и Кир позволил желавшим евреям вернуться в Иудею, восстановить Иерусалим и построить скромный храм Господу. Другой сын Иофета был Иован. Его потомки заселили острова и теперешнюю Грецию. Следует читать вместе с этим книгу Даниила, 9 главу. Александр Великий был предвозвещен в пророчествах, что он овладеет царствами, хотя имя его, которое он носил, не указано. Но завоеватель этот предвозвещен был в пророчестве, и эти слова исполнились. Сынова Иавана стали родоначальниками 4 племен – Елесов, Фарсиев, Китимов и Даданимов, 10 глава, 4 стих. Китим распространился громным образом на островах. Образовались и отдельные наречия этих племен, 10 глава, 5 стих. 10 глава, 6 стих поднимает занавес на потомков Хама, Хуш, Мадриам, Фут и уже известный нам Ханаан. Рассмотрим теперь потомство Сима. Имя Сима связано с известным выражением семитов семитизма. Это наименование относится к Израилю, к евреям, как мы их теперь так называем. Но из книги Бытие, 10 главы 22 стиха и далее, мы узнаем больше. Сим имел 5 сыновей – Елам, Ассур, Арфаксад, Лут, Арам. Весьма полезным исследованием является род Елама. Будучи сыном Сима, он оказался воинственным человеком и вел войны с царем Содома и Гоморры. Заселяло это племя местность на восток от реки Тигра, к северу от Персидского залива, Бытие 14 глава 1 по 2 стих. Еламиты вели войны с потомками Хама. Вавилон считался с ними и признавал главу их царем. Многократно Елам сталкивался с хананеями в военных действиях. Есть признаки, что он заселял даже Персию, которая часто носила имя Елама. Иран не упоминается. Ассур или Ассирия. Это царство было весьма сильным и важным в северной Месопотамии. Когда 10 колен Израиля отделились от двух других после смерти Соломона, то по прошествии некоторого времени это северное царство Израиля было побеждено Ассирией и взято в плен в 722 году до Рождества Христова. Ассирия была под большим культурным влиянием Вавилона и ниттитов. Это свидетельствует, что семитское племя подпало под влияние и владычество потомков Хама, так как вавилоняне были таковыми. Арфаксад, сын Сима, является очень важной личностью, потому что родословное происхождение Авраама связано с ним. 12 глава Бытие передает нам историю призвания Богом Авраама. Он получил вдохновенный Духом Святым зов оставить свой дом и родство в Уре Халдейском и идти в ту землю, куда укажет ему Господь. Бытие, 10 глава, 24 стих передает, что от Рафасада родился сын Сала, а от него Евер, Гебер в еврейском. Не отсюда ли происхождение слова гибру, еврей, еврейское племя? Смотрите также первую книгу Паралипоменон, первую главу. Лут, четвертый сын Сима, стал родоначальником лидианцев, заселявших Малую Азию. Это подтверждает известный историк Иосиф Флавий. Арам, пятый сын Сима, его поселение находилось на север от Израиля, фактически это сириане или арамеи. В эту местность Иаков направился по наставлению матери своей, чтобы взять себе жену. Лаван жил там, поэтому дети Иакова по линии их матери арамейского происхождения. Местность, откуда Авраам был призван Богом выйти, называлась полями Арама, Падах Арам по-еврейски. Дядя Иакова Лаван назывался арамеянином. Вы помните, когда Авраам, вызванный Богом из Ура Халдейского, остановился в Харане по причине, как он думал, важной старости его отца Фары. Бытие 11 глава, 31 стих. А потом по повелению Божию он пошел дальше, куда Господь Бог хотел, чтобы он шел. В Харане люди поклонялись Луне. Ной прожил после потопа 350 лет и видел, что люди сильно размножились, но также начало умножаться и беззаконие, идолопоклонство и забывание живого Бога. Влияние это было ограничено, хотя и чувствовалось в потомках Сима и Афата. Он является третьим патриархом библейским по длительности его земной жизни. Мафусал жил 969 лет и Иарет 962 года. Это, несомненно, являлось наградой ему от Бога и результатом благочестивой жизни. И жил Ной после потопа 350 лет. Все же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. 9 глава, 29 стих. Вспомним, как сказано о Ное перед потопом, когда Бог повелел ему возвещать о грядущем суде над беззаконным человечеством в течение 120 лет, и в то же время строит ковчег для спасения своей семьи и разные роды животных и птиц. Вот житие Ноя. Ной был праведный человек и непорочен в роде своем. Ной ходил пред Богом. 6 глава, 9 стих. Я увидел тебя праведным предо мною в роде сем. 7 глава, 1 стих. Какая великая радость для верующего человека, о котором или о которой так говорит Всевышний, совершенный и святой Бог. Ной благодать и в то древнее время обрел, и милость Божию, это не его собственная праведность. Только по благодати Божией этот послушный и верующий патриарх Библии смог так долго ожидать исполнения предвозвещения Господня и строить судно по указанию его. Он слышал голос Божий и план постройки ковчега принимал в свое сердце и в светлый ум. А может быть, Бог даровал ему и премудрость записей знаками постройки. У него были большие познания, святость и праведность, не делать верующих отсталыми, невеждами, неуками, наоборот. Итак, долготерпение Ноя связано с святой жизнью. Это был дар Божий. В книге Притч это подтверждается. «Прибавит тебе долгую жизнь и мир» и так далее. Дни богобоязненной жизни. Притча 3 глава. Можно думать, что Авраам родился в конце жизни Ноя, в 292 году, после потопа. Как это чудно! Воспоминания среди верующих об этом были еще свежи, хотя отсутствие от Бога уже началось. 17 глава, 7 стих. «Это лукавое сердце человека. Аминь».